Раздел «Укрощение строптивого начальника». Т. Преподаватель математики в ВУЗе. Кстати, математики, как правило, легко усваивают принцип амортизации. Конфликтовал со своим заведующим кафедрой. Он оказался перед дилеммой – или увольняться, или пресмыкаться перед начальником. Увольняться не хотелось, а пресмыкаться, как другие его коллеги, не мог. По совету моих знакомых он обратился за консультацией ко мне. Последний конфликт возник вот из-за чего. Один раз в месяц на их кафедре проводится конференция, на которую приходят математики из других учебных заведений. Собирается около 150 человек. Наш герой зашел в аудиторию за 5 минут до начала конференции. Стоя в проходе, он мирно беседовал со знакомыми, с которыми не виделся довольно длительное время. В аудитории было не совсем чисто, но он к уборке не имел никакого отношения. В этот момент появился заведующий кафедрой О, и между ними завязался диалог. О, напряженно, посмотрите, грязь. Т, с недоумением. Но ведь это не мои обязанности. О, с нескрываемым раздражением. Вот видите, вам никакого дела нет до чести коллектива. Вы можете пройти мимо грязи, а я вот не могу. Я один должен вникать во все. Т, опустив голову и глядя из-под лобья. А что же мне надо было делать? О, с досадой. Не могли бы, что ли, организовать уборку? Убрали бы сами. Ничего бы с вами не случилось. Ты после этого пошел жаловаться приятелю. Вот старый дурень. Что он ко мне привязался? Не знает, что, кто у нас отвечает за уборку. Давайте проанализируем психологическую структуру этого диалога и найдем ошибку Т, подчиненного, а не начальника. Ошибка партнера очевидна, она не имеет для нас особого значения. О указал на наличие грязи в аудитории, а Т стал говорить о функциональных обязанностях сотрудников. Знал ли заведующий кафедрой это? Конечно, знал. Ничего нового ему Т не сказал, поэтому направление вектора ответа Т было по линии родитель-дитя, а направление стимула начальника было по линии взрослый-взрослый, он указал ему на грязь. А поэтому направление вектора ответа Т было по линии родитель-дитя. Психологическое содержание такого ответа. Старый дурень, неужели не знаешь, что преподаватели не убирают аудитории? Таким образом, общение пошло по типу перекрещивающихся транзакций. Ты уколол дитя начальника, это дитя забросило энергию в позицию родителя начальника, откуда и последовал укол в дитя моего подопечного. В жалобе моего подопечного приятелю, когда он высказывал, называл начальника старым дурнем, психологическое, то есть скрытое содержание стало явным. Такой анализ стал основой для отработки техники амортизации. Когда через месяц снова вновь была назначена конференция, мой подопечный за 5 минут до начала занял исходную позицию в проходе. В аудиторию вошел начальник. На этот раз диалог протекал так. О, напряженно, смотрите, грязь. Т, глядя ему прямо в глаза, ответил, да, грязь. На лице начальника недоумение, он молчит. Инициатива перешла моему подопечному. И он продолжает сочувственно. Вот видите, никому нет дела до чести коллектива. Все проходит мимо грязи. Приходится вам вникать во все это. Это амортизация профилактическая. Он молчит, но растерянность сменяется недоумением. Чувствуется, что он никак не может сообразить, что ответить. Тогда мой подопечный продолжает уже с энтузиазмом, так как понял, что инициатива у него в руках. В общем, Остапа понесло. Если бы я пришел на 20 минут раньше, я бы организовал уборку. В крайнем случае, я бы убрал сам. Ничего бы со мной не случилось. Начальник, немного приходя в себя, с нарастающим напряжением. Еще чего не хватало. Я знаю, кто это должен делать. Попросите зайти ко мне в кабинет после лекции Людмилу Прокопьевну. Это лаборантка, ответственная за уборку аудитории. Комментировать это диалог достаточно просто. Здесь легко просматриваются приемы амортизации непосредственной и профилактической. Заслуживает разбора лишь последняя реплика моего подопечного и ответ начальника на нее. Мой подопечный верно использовал феномен идентификации, когда сам предложил подмести аудиторию. В связи с тем, что и мой подопечный, и заведующий кафедрой принадлежит к профессорско-преподавательскому составу, то в голове, а может быть, в подсознании у заведующего кафедры возникла мысль, что скоро ему придется убирать помещение. Поэтому реакция для моего подопечного не была неожиданной. Использование техники амортизации позволило моему подопечному довольно быстро наладить отношения с начальством. Проблема исчезла. Я до сих пор поддерживаю дружеские отношения с моим подопечным. Он уже успешно защитил кандидатскую, близка к завершению докторской. Без налаженных отношений сделать это было бы невозможно. Удовлетворяет его и то, что ему для этого не пришлось присмыкаться. Как видите, присмыкания никакого не было. Так я писал в 1992 году. Докторская его уже давно защищена. Он крупный и признанный ученый, автор нескольких монографий. Некоторое время работал за границей, но там не остался. В беседе со мной он признался, что только за рубежом понял, что он патриот России, а ведь до посещения других стран критиковал российские порядки. Теперь, находясь за границей, он гордился тем, что россиянам не нужно уже бегать по магазинам. Он гордился тем, что в России появились хорошие дороги, что не нужно восхищаться зарубежными туалетами и ресторанами. Все это есть и у нас, правда, островками. Но он полон оптимизма, уверен, что эти островки со временем сольются в сплошной материк, а он в меру своих сил хочет этому поспособствовать. И вообще, наверное, только те патриоты, которые не только гордятся своей родиной, но и указывают своему народу на его недостатки. Примером тому могут быть великие немцы Шопенгауэр и Ницше, которые критиковали свою нацию именно потому, что были большими патриотами.